Эпилог. Любви огня да кашля от людей не утаишь. Пословица из интернета. Света. Да, милый. Светлана. Да, родной. Это срам, а не одежда. Мы отправляемся на золотую свадьбу моих родителей, на землю. Там подобная одежда в порядке вещей. Мы спорили из-за платья длиной до колена, с открытыми руками и неглубоким декольте. Прошло 10 лет после нашей свадьбы. Я подарила мужу 3 детей, 2 парней, которым недавно исполнилось по 8 лет, и дочурку. Ей было уже 5. Инка продолжала жить с Ростиком. У них пока было 2, погодки, пацан и девчонка, но Инка планировала 3-го. Дед вернулся к своим обязанностям бога-создателя данного мира. Провел некоторые реформы, касавшиеся отношения к женщине. И теперь шокированные родители обязаны были спрашивать согласие дочери на брак с выбранным ими женихом. Иначе богиня любви, моя тетя, отказывалась благословлять брак. Меня представили всем моим многочисленным божественным родственникам. И я поняла, что небольшая семья все же дар небес. Теперь нас с мужем и детьми то и дело звали на дни рождения, юбилеи и прочие праздники, с которых я с удовольствием сбежала бы. Наш с лордом брак оказался счастливым, правда, спорили мы часто, как, например, сегодня, но при этом быстро мирились. В общем, наша с Инкой авантюра оказалась успешной, и мы обе вышли замуж по любви.